а затем очная ставка, протокол допроса, снова тот же голос. Вот здесь, пониже, разборчивее и тверже, снова взгляд шефа, слова: «Как ты можешь, Миша?» Много позже он узнал, что шеф расстрелян, что сам он получил 5 лет. Эти вот СОЭ. Все всплыло вдруг, как всплывало не раз, когда что-то напоминало ему, как вот эти глаза чекиста Нагорного. Похоже, не забудется до конца дней. И нет спасения от жутких воспоминаний, от давно пережитого. Страх перед каждым, кто приближается в мундире с ромбом, на котором щит и меч.